Глава 32. 16 французских четвертаков взяли за все про все, говорил жене Николай Иванович, когда они вышли из ресторана Дюваля. Что-то больно дешево. Ты рассчитай, что ведь мы вина потребовали на 8 четвертаков. Бутылку красного в 4 четвертака и бутылку белого в 4 четвертака. Стало быть, за еду пришлось всего 8 четвертаков. А ведь мы 10 порций съели. 6 порций одной лососины. Положим, порции такие, что один раз в рот положить, но все-таки. Нет, стало быть, за вход в ресторан с нас ничего не взяли? Ничего. С какой же стати при входе два этих самых билета-то нам сунули? Рассуждал он про дювалевские расчетные карты «Одиссьон». «Нет, это недорогой ресторан, ежели так рассудить». «Да уж брось. Ну что тут считать? Все равно в этот ресторан я больше никогда не пойду», — отвечала Глафира Семеновна. «Помилуйте, улиток каких-то в раковинах нам сунули. Мы спрашиваем рыбу явственно, уж, кажется, говорю, «Пуассон сальве», а нам суют улиток». «Надо заметить этот ресторан, чтобы не попасть в него как-нибудь по ошибке», — прибавила она, оглянулась и вдруг увидала большую освещенную газом вывеску, гласящую по-французски «Театр египтян и арабов». «Николай Иванович, вон там арабский театр, арабский и египетский. Возьмем билеты и посмотрим. Наверное, что-нибудь забавное». «Да ведь...» «Ни я, ни ты, ни по-египетски, ни по-арабски не знаем», — дал ответ муж. «Да тут и не надо знать. Просто так посмотрим. Ведь уж как по-французски представляют, мы нынешнее лето и в Петербурге, в Аркадии видели, а тут по-арабски и по-египетски». «Ну что ж, зайдем». «Да, конечно же, зайдем. Возьмем недорогие места. А не понравится и вон. Даже и лучше, если недолго просидим. Надо пораньше домой. Я ужасно устала, и мне только бы до постели. Поужинать-то и у себя в гостинице спросим. Ведь уж, наверное, в гостинице есть ресторан». «Смотри-ка! Смотри-ка, что это впереди-то?» Супруги завернули за угол, и глазам их представилась великолепная картина, освещенных разноцветными огнями фонтанов. Струи и столбы воды играли всеми цветами радуги и рассыпались бриллиантовыми брызгами. Эйфелеву башню также освещали белыми матовыми лампионами по всем этажам, а с фонаря башни в темноте ночи расстилалась по небу громадная полоса друмондового света. Картина была поразительная, и супруги остановились. «Вот это хорошо!» — невольно вырвалось у Николая Ивановича. «Да-да, действительно превосходно», — отвечала Глафира Семеновна. «Смотри-ка, как с башни электричество-то пущают». «Это не электричество. Разве электричество такое бывает? Вон у нас на Невском электричество-то. Это, как его, это магнетизм. Животный магнетизм должно быть». «Полно, полно. Животный магнетизм совсем другое. Животным магнетизмом усыпляют, я читала. То есть человека выходит из его живота. Это особенные такие люди есть, которые из себя животный магнетизм испускают, и называются они медиумы». «Да нет же! Нет! Ну что ты меня морочишь? Где медиумы, там спиритизм». «Сказал тоже. Спиритизм, духи. Там покойников вызывают. То есть не настоящих покойников, а их тени. Вот они и стучат в стол». «Ну так гипнотизм. А, вот как. Гипнотизм». «А, как ты любишь спорить, Николай Иванович. Гипнотизм — это когда человек деревенеет и его булавками колют, а это электричество. Ведь электричество разное бывают. В телефоне вон тоже электричество. Супруги заспорили. Наконец Николай Иванович махнул рукой и сказал: «Ну, пусть будет по-твоему. Пусть будет электричество. Плевать мне на все это. Пойдем в театр арабов смотреть». Они отправились по направлению к освещенной газом театральной вывеске. «Ты рассуди сам. Ну, кто же может с башней, животом такой большой магнетизм пускать, который даже полнеба обхватил?» Все еще не унималась Глафира Семеновна. «Довольно, Глафира Семеновна, довольно!» — останавливал ее Николай Иванович. «Надоело!» «Нечего тут и надоедать! Я про все это даже в книжке читала!» «Пожалуйста, не хвастайся своим образованием! И мы тоже кое-что читали!» «Ну где тебе с мое читать? Когда тебе? Ведь ты целый день в лавке стоишь, а я дома, и все за книгами!» «Знаю я твои книги! Про Гастона, про Бертуда, про Жерома! Про их любовное похождение!» «Неправда! Неправда! Я и ученые книги читаю!» «Про ученость уж ты оставь! Хороша твоя ученость! Ученость свою уж ты доказала! Сейчас я просил тебя в ресторане селедку по-французски спросить! Так ты и то не могла!» «От того, что нас про селедку не учили! У нас пансион был для девиц! Ну с какой стати девицу про селедку учить? Селедка — предмет мужской, а не женский. Она принадлежит к закуске. А закуска подается к водке. А водку разве девицы пьют?» «Да ведь девицы-то выходят замуж, делаются потом хозяйками, подают мужу и его гостям селедку к водке. Так как же их про селедку-то не учить?» В это время над самым ухом супругов раздался удар в ладоши и громкий сиплый выкрик: «Ну, ко мне! Да, кадр, ну, ко мне! Воё, месье, мадам! Faites attention! Voici la case! Prenez le billet! De seulement un franc!» Супруги так и шарахнулись в сторону. Кричал рослый человек в усах, в красной расшитой золотом куртке, в синих шальварах и в белом тюрбане на голове, зазывая в театр публику: «Фу! Черт тебя возьми! Леший проклятый!» Выругался Николай Иванович и даже погрозил усатому человеку кулаком. Но тот нисколько не смутился и продолжал зазывать: «Quelque chose de remarquable, monsieur! Quelque chose que vous ne verrez pas partout! La danse de ventre, monsieur! Venez, madame, venez! Ну-ка, меня!» Тут же было окошечко театральной кассы. В кассе сидела пожилая женщина в красной наколке, выглядывала оттуда и даже совала по направлению к Глафире Семеновне вырванные из книжки билеты. Супруги подошли к кассе. «Комбьян?» — спросил Николай Иванович, и, получив ответ, что за вход всего только один франк, купил билеты и повел Глафиру Семеновну в двери театра.